Глава вторая. Владелец кольца. 28 июля. Нижний город. Финальный бой в Колизее проходил в полдень, аккурат в момент солнцестояния. Ринувшиеся на улицы Тиона демонические солдаты прибегли к классической тактике пекла. Сначала ищейки и истязатели плоти расползлись по районам столицы, кошмаря мирное население. Затем подоспели войска кланов драконов-хранителей и Национальная гвардия Аквитании, оттесняя рейдовые войска назад. Немногочисленные уцелевшие динамики городского оповещения вели трансляцию до глубокой ночи. «В Тионе объявлено военное положение и комендантский час. Городская администрация просит вас не покидать своих убежищ и не препятствовать проезду колонн военной техники». К 4 часам дня ближайшие районы к Элизиуму и впрямь наводнила военная техника. Грохот зенитных орудий доносился даже до окраины, коей и являлся Нижний город. Драконы-абсолюты, 7, сцепились насмерть с демоническими полководцами. На земле развернулся еще более масштабный бой. Центр столицы Аквитании к 6 часам превратился в пылающие руины. Практически рухнул королевский замок. На добром слове строителей держится плотина Шир, питающая город электричеством и питьевой водой. Дракон Гугот Даденфелл в неравном бою одолел сразу 2 демонов-полководцев в ранге «Абсолют» — 7. Его с тяжелыми ранами увезли куда-то за город. В этом сражении знаменитая на весь мир променада Тиона, пешеходная улица для туристов в центре столицы, попала в зону действия рукотворного землетрясения. Там не уцелело ни одного здания. 4 из 12 небоскребов Тиона обрушились. Еще 3 серьезно пострадали во время ночных боев. «Мда...» — Альфи перекрестился. «Храни нас, великий Иссу! Чего-то демоны совсем распоясались, раз настолько серьезно в бою увязли!» Прикрыв глаза, я лишь покачал головой. После чудом пережитой войны за веру мне на многие вещи заново открылись глаза. Например, на недостатки Аквитании как островного государства. Здесь нет центров телепортации, какие имелись на моей земле, а значит, нет и возможности быстро перебросить войска на места прорывов. Дирижабли — медленный вид транспорта. Корабли морского флота и подавно. Вот и получается, что Аквитания, столкнувшись с внешним врагом в виде пекла, не может быстро получить военные поддержки. Так и драконы-рептилии, те еще гордецы. Сказать соседям из Канады или Ирландии: «Ребят, нас давят, помогите!» Сейчас! Какие же тогда у Аквитании драконы-хранители, если своими силами с врагом справиться не могут? Вот и получается, что кланы Даденфелл, Энтерио, Эррол и Урулаги готовы на любые потери, вплоть до смерти некоторых из них, но помощи со стороны они точно не запросят. Демоны пекла это откуда-то знают, потому и пытаются создать локальный перевес сил, усиливая нажим. Нам повезло найти на крыше дома Оруэлла антенну и радиостанцию военного образца. То ли сам профессор кого-то прослушивал, то ли использовал ее для связи с кем-то. Гости в нашем переполненном доме умудрились ее включить. Как обычно, баловались дети, им стало скучно. В результате их игр мы наткнулись на чистоту разведки Национальной гвардии Аквитании, войск, обороняющих столицу. Так, через радиостанцию Оруэлла мы получали самую достоверную информацию о положении дел на фронте. По-другому реальное положение дел не узнать. Король Уилмар IV ввел контроль над СМИ, дабы предотвратить панику среди населения. 29 июля. Нижний город. Удалось поспать всего 6 часов, да и то урывками. Тяжелых пациентов ко мне приносили со всего района. «Инсульт. Мгновенно ставлю диагноз безымянному старику, которого приложила балкой во время обрушенного здания. Плюс гастрит, артрит и куча возрастных изменений. Сосуд в мозге я восстановлю. Тут дел на минуту. С остальным не ко мне. Кроме этого, жизни пациента больше ничего не угрожает». Стоящая рядом медсестра Арчиха, сопя от натуги, быстро строчила текст в тетради. «Записала, Чви!» С подобревшим взглядом Арчиха обратилась к старику. «Пойдем, Чви! Отведу вас к доктору Зальцбургу!» Организовывать полевой госпиталь пришлось на базе дома профессора Оруэлла. Валера держит оборону радиусом в 200 метров, здесь не достать ни одному демону. 2 соседних здания мы временно заняли под стационар. В гнездовье Блоссум уже 2-й день ютится уличная детвора. Помочь мне с наплывом пациентов вызвались три врача и один, ветеринар. Плюс несколько женщин с опытом работы медсестрой. Дар зачарователя пришлось задействовать на полную. Запчасти с механоида я пустил под заготовки для целебных артефактов. Так у моей команды докторов появились средства, способные быстро восстановить переломы, порезы и подстегнуть ослабленный иммунитет. Питание тела мы назначали только тем, кому не хватало сил для самостоятельного выздоровления. Само собой, я проводил первичное обследование и лечил только те травмы, с которыми кроме меня никто справиться не сможет. Как пример, инсульт. Даже на земле в условиях полевого госпиталя такая задача под силу только опытному целителю. Второй день рейда пекла оказался даже серьезнее первого. Демоны усилили напор, отчего центр Тиона превратился в трижды перепаханные руины. Отключилось электричество и система городского водоснабжения. Может, где-то сработала автоматика? Да черт его знает. Нам с Альфи пришлось организовывать вылазки до ближайших продуктовых магазинов. Да, мы их разграбили подчистую. Я оставил свой номер владельцам, написав в СМС-ке, что все оплачу, если страховка не покроет понесенный ущерб. Мы забрали вообще все съестное и утащили на территорию Валеры. Затем прямо на улицах развернули полевую кухню. В огромных котлах из школьной столовой, поставленных на кирпичи, десятки жителей Нижнего города готовили простую еду и напитки. Чай, наливаемый из половника. Легко. Рисовая каша с тушенкой. Ее трескали так, что за уши не оттащить. Люди, орки, эльфы. Все мы радовались тому, что нам вообще удалось наконец поесть горячей еды. Мне же в очередной раз пришлось поработать, создавая примитивные нагревательные артефакты для поваров. К концу вторых суток десятки соседних с гнездовьем Блоссум зданий оказались заняты жителями Нижнего города. Еда, врачи, информация и, главное, безопасность — мы организовали узел тыловой обороны. Даже нашли несколько водовозов для обеспечения беженцев. При всем при этом подвал дома профессора Оруэлла буквально ломился от обилия тел демонических солдат. Мне пришлось заделать все щели, чтобы запах и инфернальные эманации не просочились в другие помещения. Возможно, сказался колоссальный объем пропущенного через себя эфира или экстремальная обстановка. Так или иначе, на третьи сутки я проснулся уже учителем, вернув себе часть моих реальных сил из прошлой жизни. Лежа в кровати, прикрываю глаза и провожу самодиагностику. Неплохо. Вытянув перед собой руку, сжимаю пальцы в кулак. Усиление на 10% выше нормы. Видимо, чем выше ранг, тем сильнее проявляются гены драконов в теле Макса Граута. Без базы исследований, проведенных дедулей Грегом Граутом, придется долго разбираться в нюансах. А еще, раз я снова учитель, мне теперь доступны техники плюс и минус. Первая позволяет двигаться по стенам и потолку, буквально примагничивая себя к ним. Вторая — бегать по воде, зыбучим пескам и болотам. Минус распределяет вес одаренного по большей площади, чтобы ноги не проваливались. Спустившись в подвал дома Оруэлла, я сразу обратил внимание на то, что количество тел демонов пекла практически не изменилось. Скорее всего, кланы драконов и гвардии Аквитании наконец-то взяли ситуацию под контроль. И, как следствие, прорыва охранного периметра ночью не случилось. На медитацию ушло 2 часа до завтрака. Я раз за разом пропускал через себя огромные объемы маны, стимулируя развитие вторичных и третичных энергоканалов. Без высокого показателя власти за такое опасное дело можно браться только под присмотром наставника. Разрыв энергоканала — это серьезная травма для одаренного. Если ты, конечно, неопытный целитель. Хе-хе. Да и с показателем власти у меня все в порядке. Заодно удалось частично расправить открывшийся на ранге учителя 4-й слой в духовном теле. Если так дело пойдет и дальше, смогу уже через несколько дней приступить к следующему уровню физической трансформы. 30 июля, 3-е сутки от вторжения пекла. Днем по Нижнему городу стали ездить дежурные группы вооруженных сил Аквитании. Городская система оповещения об этом пока не сообщала, но за счет радиостанции мы уже знали. Портал в пекло удалось закрыть. Сейчас идет зачистка всех городских районов Тиона от недобитых демонов. Я решил воспользоваться моментом, пока шумиха не улеглась. Мой фамильяр Пинг-Понг все еще ощущается в той стороне, где находится Элизиум. Видимо, серый посредник не успел покинуть город из-за объявленного военного положения. Поднявшись на первый этаж дома Оруэлла, застаю старого слугу в кругу детишек. Сидя в кресле у камина, Альфи читает им сказку. Подойдя к нему, я тихо шепнул. «Отойду по делам. Постараюсь вернуться к вечеру». Слуга весь напрягся, нахмурился и неторопливо кивнул. Затем, как ни в чем не бывало, продолжил читать ребятне книжку вслух. Едва открыв дверь, ведущую на улицу, замечаю пятерку солдат. Вояки приехали к дому на армейском джипе. Двигатель не заглушен. Видимо, собираются сразу поехать дальше. Мужик лет 40 в армейской каске и с трехдневной щетиной топтался около дома. Зачем-то опрашивал людей, а те указали ему на меня. Старший сержант, успеваю разглядеть погоны, козырнув сознательному гражданину, сразу направился ко мне. «Господин Макс Граут!» Не дожидаясь ответа, вояка открывает папку-планшет. Там мое фото и, видимо, личное дело. «Командованием армии Аквитании вам приказано явиться в Центральный военный госпиталь». «Кем-кем мне приказано?» Нахмурившись, поворачиваю ухо к солдату. «Может, императором Российской империи?» «Нет?» «Служивый, ты ничего не попутал. Я не гражданин Аквитании. Вы максимум можете меня попросить прибыть куда-то. Я же ваш приказ порву на части и выброшу в мусорное ведро». Сержант весь подобрался, рука потянулась к кобуре. «Согласно закону о военном положении...» В голосе вояки прозвучали стальные нотки. «Его уже отменили», — шумно вздыхаю. «Два часа назад. И вы, мистер безымянный старший сержант, прекрасно это знаете. Но вы можете попытаться достать пистолет. Я даже дам вам выстрелить в меня». Улыбка на моем лице стала угрожающей. «На всякий случай подумайте о последствиях. Последнему, кто стоял на этом самом месте, указываю солдату под ноги, и что-то от меня требовал, я сменил пол. Хотите стать первой женщиной-солдатом в армии Аквитании? Ну так вперед!» Собеседник напрягся, но при этом на его лице читалось «приказ есть приказ». С него потом начальство шкуру спустит. Сержант оглядывается, ища поддержки у бойцов в армейском джипе. Но с одаренным неизвестной силы никто из них связываться не захотел. «Ладно, не буду строить из себя злодея. Не хочу, чтобы меня выгнали из Аквитании за отказ идти на контакт с военными. Сержант, у меня наметились дела. Киваю в переулок неподалеку. Вы можете перекурить, а потом постучаться в дом Оруэлла и спросить Макса Граута. Вдруг меня не окажется на месте. Вручите слуге предписание или номер, по которому можно связаться с вашим начальством. Как вернусь, сам с ними свяжусь и все объясню. А теперь прошу прощения, но мне правда пора идти». Вояки — люди простые. Как поступит так и не представившийся сержант, я уже знаю. Мне же пора в Элизиум. Тион, то есть столица Аквитании, расположен на возвышенности у побережья. Такую не назвать холмом или подножием горы, а именно что возвышенностью с пологим склоном. Расположение у города прибрежное, оттого идущие сутки напролет сезонные дожди здесь совсем не редкость. От наводнений Тион спасает одна из лучших в мире ливневых канализаций. Огромные, больше чем у метро, тоннели пропускают через себя миллионы галлонов воды. Коллекторы-водосборники защищают ливневую систему от переполнения. Схему расположения всех входов и выходов я вызубрил еще во время первого посещения этого городского подземелья. Тоннели проходят через весь город, вплоть до побережья. Путь в Элизиум по поверхности оказался перекрыт. На улицах расставлены блокпосты военных и гвардейцев драконьих кланов. Идет зачистка. Повсюду ездят патрульные группы, усиленные одаренными солдатами. Оттого мне и пришлось в очередной раз воспользоваться ливневой системой. По-другому в полуразрушенный Элизиум сейчас не попасть. Оказавшись под землей, сразу меняю внешность и комплект одежды. Когда я выбрался на поверхность, сразу стало очевидно — района для знати в Тионе больше нет. Торговые центры, небоскребы, шикарные виллы и знаменитый искусственный водопад — ничего не уцелело. Всюду перепаханный асфальт, выкорчеванные с бетонным основанием здания и оплавленные остовы автомобилей. От точки входа на поверхность до Колизея рукой подать. Я практически в эпицентре отгремевшей большой битвы. Здесь разгулялись абсолюты, 7, применяя практически весь свой убойный арсенал. Часть подземных сооружений тоже серьезно пострадала. Сражение и впрямь подошло к концу. Оглядываюсь по сторонам. Иначе сюда бы не допустили гражданских. Куда ни глянь, всюду снуют команды спасателей под охраной военных. Одаренные сенсоры подсказывают, где проводить раскопки. Горожане бродят по улицам в поисках еды. В этой суматохе мое появление осталось незамеченным. Вход в ливневую систему частично обвалился. Пройдя через несколько кварталов, я вышел из зоны проведения поисковых работ. Метка пинг-понга не двигалась с места и вела куда-то в сторону разрушенных вилл. Чутье привело меня на задний двор одного из частных имений на дальней окраине Элизиума. Судя по сложившейся на бок стене, одноэтажный дом снесло взрывом. Крышу сорвало и отбросило на соседний участок. Припаркованную рядом машину перевернуло. Однако меня интересовал не сам дом, а погреб, находящийся под ним. Точнее, чей-то маленький бункер. Пинг-понг сидел рядом со входом, грызя какого-то мелкого пойманного им демоненка. «Старший матрос Пинг-понг», — серьезным выражением лица кивая фамильяру. «Благодарю за службу. Информация о вашей великолепно выполненной работе будет передана старшине Валере». Зверек, довольно высунув язык, глянул на меня, потом на недоеденного демоненка, после чего продолжил его грызть. «Да, прав был Валера, уча тебя уму-разуму», — подумал я, глядя на это безобразие. «Рано тебе, пинг-понг, старший матрос, метить. Плетением мягкий камень размягчаю бетон вокруг дверного проема, ведущего в бункер. Затем с хрустом разрываемой арматуры выдираю массивную металлическую дверь. Бронированные створки и дверная рама с грохотом падают на землю. Не поставь я заранее сферу тишины, на шум давно бы сбежались солдаты со всей округи. Открыв путь в бункер, спокойно спускаюсь по ступенькам. Сканирование показало, что внутри находится всего одно живое существо. Тра-та-та-та-та! Очередь в грудь из Калашникова принял на себя доспех духа. Пули рикошетом ушли в коридор за моей спиной. С ужасом в глазах Лепин Кувандой смотрит на меня, продолжая бессмысленно нажимать на спусковой крючок автомата. «Поговорим», — перевожу взгляд на оружие. «Или вы еще не наигрались?» «Ты!» — в глазах Кувандоя плещется страх. «Ты хоть знаешь, какие люди за мной стоят?» Быстро выхватываю автомат из рук Кувандоя и сгибаю дуло под углом 90 градусов. «Серые посредники и твои клиенты из драконьих кланов отбрасываю в сторону сломанное оружие. Эрл, например. Конечно, я их знаю». Поворачиваюсь к входу в бункер. Там в коротком коридоре хорошо виден солнечный свет, идущий с улицы. «Хотите, я вернусь, поставлю двери на место? Тогда наш с вами разговор затянется на очень долго. Впрочем, вы будете только кричать, молить о помощи, но вас никто не услышит». Холодным взглядом смотрю на серого посредника. «Лепин, вы знакомы с методикой форсированных полевых допросов? Нет?» «Ничего страшного, я вас сейчас познакомлю». Находясь на грани истерики, Кувандой все же понял, что я пришел не за его жизнью. «Что вам надо?» Он нахмурился, внимательно всматриваясь в мое лицо. «Мы никогда не встречались. Я помню в лицо всех своих клиентов». Голос у посредника дрожит, взгляд то и дело смещается в сторону дверного проема. «Это хорошо. Мой мозг мгновенно просчитывает варианты. Пока есть проблеск надежды на спасение, он расскажет все, что знает». «Два месяца назад, здесь, в Тионе», — указываю рукой на пол бункера. «Вы выдали грузовику Сану заказ на убийство Макса Граута. Напомню, заказчик попросил принести кольцо-печатку». «Что?» Лепин взглянул на меня с откровенным удивлением. «Ты? То есть вы еще один из его родственников? Мы же отдали вам кольцо!» «Да, наш первый киллер облажался. Этот хренов орк только об охоте и мог нормально думать. Вторая группа ликвидаторов бесследно пропала в больнице. Мужик, то есть господин, вы чего?» Серый посредник задержал дыхание, беря эмоции под контроль. Отвел взгляд в сторону. «Так бывает, дорогой клиент», — продолжил он уже вполне спокойным тоном. «Случайное выживание цели. Случайно пропавшая группа ликвидаторов. Возможно, вмешалась третья сила. Насколько мне известно, организация вернула вам всю оплату за несостоявшееся устранение Макса Граута. И да, это я брал ваш повторный заказ. Со второй группы ликвидаторов из двух учителей, три, вышла накладка. Они сказали, что около дома цели творится какая-то чертовщина. Одну местную банду сама земля перемолола за считанные секунды. Я нашел еще парочку исполнителей, но и они бесследно исчезли. Возник ряд трудностей. Дайте мне еще немного времени, и я обязательно найду способ устранить Макса Граута». Если бы не заранее наложенный фокус, я бы сейчас орал от гнева или рвал Лепина на части голыми руками. Ровно по этой же причине мой голос стал еще более холодным. «Кольцо печатка Макса Граута», — произношу, внимательно смотря в глаза посредника. «Кому именно вы ее передали? У меня ее все еще нет». Демонстративно показываю свои пустые ладони. «Я поручил вам...» Тычу в грудь крайне удивленного Лепина. «Достать мне кольцо и убить Макса Граута. Понимаете, мистер Кувандой, я не получил в итоге ни того, ни другого. Где гребаное кольцо?» От моего давления властью стоящая рядом с Кувандоем бутылка попросту взорвалась. Лампочка на потолке испуганно моргнула. «Как так не получили?» Серый посредник, вытаращив глаза, уставился на меня. «Мы же кольцо-печатку передали лично вашему патриарху, Густаву Грауту. Насколько мне известно, это он конечный заказчик. Простите, а вы тогда кто?»